замыкает неохота с тобой. По таким мелочам не будем вдаваться. Не вменяем злой, разошелся по швам. После того, как прибыл издали. Там ты и я, там я и ты.